Платон. Государство. Сократ, Главкон, Полимарх, Фросимах, Адимант, Кефал. Книга первая. Сократ. Вчера я ходил в Пирей вместе с Главконом, сыном Аристона, помолиться богине. А кроме того, мне хотелось посмотреть, каким образом справит там ее праздник. Ведь делается это теперь впервые. Прекрасно было, по-моему, торжественное шествие местных жителей. Однако не менее удачным оказалось и шествие фракийцев. Мы помолились, насмотрелись и пошли обратно в город. Увидев издали, что мы отправились домой, Полимарх, сын Кефала, велел своему слуге догнать нас и попросить, чтобы мы его подождали. Слуга, тронув меня сзади за плащ, сказал: «Полимарх просит вас подождать его». Я обернулся и спросил, где же он. «А вон он идет сюда. Вы уж, пожалуйста, подождите». «Пожалуйста, мы подождем», — сказал Главкон. Немного погодя, подошел и Полимарх, а с ним Адимант, брат Главкона, и Никерат, сын Никия, и еще кое-кто, вероятно, с торжественного шествия. Полимарх сказал: «Мне кажется, Сократ, вы спешите вернуться в город». «Твое предположение не лишено истины», — сказал я. «А разве ты не видишь, сколько нас здесь?» «Как же не видеть?» «Так вам придется либо одолеть всех нас, либо остаться здесь». «А разве нет еще и такого выхода? Убедить вас, что надо нас отпустить?» «Как же можно убедить тех, кто и слушать-то не станет?» «Никак», — сказал Главкон. «Вот вы и считаете, что мы вас не станем слушать», — Адимант добавил. «Неужели вы не знаете, что под вечер будет конный пробег с факелами в честь богини?» «Конный?» — спросил я. «Это нечто новое. Будут передавать из рук в руки факелы при конных ристаниях? Так я тебя понял?» «Да, так», — сказал Полимарх. «И вдобавок будут справляться ночные торжества, а их стоит посмотреть. После ужина мы пойдем смотреть празднество, и здесь можно будет встретить много молодых людей и побеседовать с ними. Пожалуйста, останьтесь, не раздумывайте». Главкон отвечал: «Видно, приходится остаться». «Раз уж ты согласен, — сказал я, — то мы так и поступим». Мы пошли к Полимарху в его дом и застали там Лисия и Евтидема, его братьев, а также халкидонца Фросимаха, Пеоница Хармантида и Клитофонта, сына Аристонима. Дома был и отец Полимарха, Кефал. Он мне показался очень постаревшим. Прошло ведь немало времени с тех пор, как я его видел. Он сидел на подушке в кресле с венком на голове, так как только что совершал жертвоприношение во внутреннем дворике дома. Мы уселись возле него, там кругом были разные кресла. Чуть только Кефал меня увидел, он приветствовал меня такими словами: «Ты, Сократ, нечастый гость у нас в Пирее. Это напрасно. Будь я еще в силах с прежней легкостью выбираться в город, тебе совсем не понадобилось бы ходить сюда, мы бы сами посещали тебя там. Но теперь ты должен почаще бывать здесь. Уверяю тебя, что, насколько во мне угасли всякие удовольствия, связанные с телом, настолько же возросла потребность в беседах и удовольствии от них. Не уклоняйся же от общения с этими молодыми людьми и посещай нас, мы ведь с тобой друзья и близкие знакомые». «Право же, Кефал, — сказал я, — мне приятно беседовать с людьми преклонных лет. Они уже опередили нас на том пути, который, быть может, придется пройти и нам, так что, мне кажется, нам надо у них расспросить, каков этот путь, тернист ли он и тягостен, или удобен и легок, особенно от тебя, раз уж ты в таких летах, когда стоишь, по словам поэтов, на пороге старости, мне хотелось бы узнать, в тягость ли тебе кажется жизнь, или ты скажешь иначе. «Тебе, Сократ, — отвечал Кефал, — я, клянусь Зевсом, скажу так, как мне кажется. Часто сходимся мы вместе, люди примерно тех же лет, что и я, оправдывая старинную поговорку. И вот, когда мы соберемся, большинство из нас с сокрушением вспоминает вожделенные удовольствия юности, любовные утехи, попойки, пирушки и тому подобное, и брюзжат, словно теперь это для нас великое лишение. Вот тогда была жизнь, а это разве жизнь? А некоторые старики жалуются на родственников, помыкающих ими, и тянут все ту же песню, что старость причиняет им множество бед. А по мне, Сократ, они напрасно ее винят. Если бы она была причиной, то и я испытывал бы то же самое, раз уж я состарился, да и все прочие, кто мне ровесник. Между тем я не раз встречал стариков, у которых все это не так. Например, поэту Софоклу был при мне задан такой вопрос. «Как ты, Софокл, насчет любовных утех? Можешь ли ты еще иметь дело с женщиной?» «Помолчал бы ты, право», — отвечал тот. «Я с величайшей радостью ушел от этого, как уходит от яростного и лютого повелителя». Ответ Софокла мне и тогда показался удачным, да и теперь нравится не меньше. Ведь в старости возникает полнейший покой и освобождение ото всех этих вещей. Утихает и прекращается напряженность влечений, полностью возникает такое самочувствие, как у Софокла, то есть чувство избавления от многих неистовствующих владык. А им и домашним неприятностям причина одна. Не старость, Сократ, а самый склад человека. Кто вел жизнь упорядоченную, был человеком добродушным, тому и старость лишь в меру трудна. А кто не таков, тому, Сократ, и старость, и молодость бывают в тягость. В восхищении от этих его слов и желая вызвать его на дальнейший разговор, я сказал: «Мне думается, Кефал, что люди, скажи ты им это, не согласятся с тобой. Они решат, что ты легко переносишь свою старость не потому, что ты человек такого склада, а потому, что ты обладатель большого состояния. Они считают, что у богатых есть чем скоротить старость». «Ты прав», — сказал Кефал. «Они не согласятся и попытаются возражать. Однако, чтобы они там ни думали, хорош ответ Фемистокла одному сирифийцу, который поносил его, утверждая, что своей славой Фемистокл обязан не самому себе, а своему городу. Правда, я не стал бы знаменит, будь я сирифийцем, зато тебе не прославиться, будь ты хоть афининином». Точно так же можно ответить и тем небогатым людям, которым тягостна старость. Да, и человеку кроткого нрава не очень-то легко переносить старость в бедности, но уж человеку дурного нрава, как бы богат он ни был, всегда будет в старости как-то не по себе. «А то, чем ты владеешь, Кефал?» — спросил я. «Ты большей частью получил по наследству или сам приобрел?» «Куда уж мне приобрести, Сократ? Как делец я занимаю среднее положение между моим дедом и моим отцом. Мой дед, его звали так же, как и меня, получил в наследство примерно столько, сколько теперь у меня, но во много раз увеличил свое состояние. А мой отец Лисаний довел его до меньших размеров, чем теперь у меня. Я буду доволен, если оставлю вот им в наследство не меньше, а немножко больше того, что мне досталось. «Я потому спросил, — сказал я, — что не замечаю в тебе особой привязанности к деньгам. Это обычно бывает у тех, кто не сам нажил состояние, а кто сам нажил, те ценят его вдвойне. Как поэты любят свои творения, а отцы своих детей, так и разбогатевшие люди заботливо относятся к деньгам, не только в меру потребности, как другие люди, а так, словно это их произведение. Общаться с такими людьми трудно. Ничто не вызывает их одобрения, кроме богатства». «Ты прав». «Конечно. Но скажи мне еще следующее. При значительном состоянии, что бы ты считал самым большим и достижимым для тебя благом?»